Глава 31. Вызов. Фаина. Пробуждение было волшебным. Каждая клеточка отдохнувшего тела словно пела от счастья. А когда я распахнула глаза, то увидела перед собой лицо блондинистого красавчика, в небесно-голубых очах которого светилась любовь. «С добрым утром, моя милая, драгоценная, самая лучшая в мире жена!» засыпали меня комплиментами, перемежая их легкими воздушными поцелуями. В голову снова и снова приходила одна только мысль — «Я в раю». «Эрни!» — улыбнулась я, прижимаясь к мужу плотнее, как ласковая кошечка. Эльф глухо выдохнул, заключая меня в крепкие объятия. «А где Дилан?» «Ушел по делам. Он просил передать, что скоро вернется. Теперь, когда он стал нормальным и все вспомнил, ему нужно утрясти кое-какие дела с гномами, вернуть украденное платье и возместить ущерб за сожженные поля». Он упоминал еще о том, что ему надо кабана от верхушки сосны отвязать. «Если честно, я не понял, что он имел в виду. Возможно, просто такое образное выражение», — отметил Эрни. «Ясненько», — сладко потянулась я. «А чем так вкусно пахнет?» — уточнила я, уловив аппетитный аромат сдобы и фруктов. «Дилан для нас стол накрыл, чтобы мы позавтракали», — пояснил Эрни. «Душ мы приняли вместе». Затем Эрни соорудил на моей голове изящную прическу и помог облачиться в шикарное золотистое платье, заявив при этом, что отныне я буду носить наряды, достойные принцессы. А я смотрела в огромное зеркало на стене и не узнавала в красивой счастливой девушке себя. Сложно было поверить, что это существо неземной красоты — я. Вроде и похожа на себя прежнюю, и в то же время совершенно другой человек, точнее фея, с ума сойти. Не знаю, в чем именно дело, в местной магии, чистом воздухе, здоровой еде без ГМО или в чем то другом, но мои глаза приобрели еще более насыщенный изумрудный цвет, волосы стали светлее и гуще, а ресницы длиннее. «Моя красавица!» — приобняв, Эрни сделал мне искренний комплимент. Исходившие от него восхищение и обожание обволакивали меня словно нежное облако. Сам он уже успел облачиться в стильный черный бархатный камзол, расшитый золотистыми нитями и такого же цвета брюки. «Не знаю, чем я это заслужила, но мне невероятно повезло с мужем. Спасибо, Эрни. Ты у меня тоже самый красивый и замечательный эльф на свете», ответила я, и мои губы попали в плен ласкового благодарного поцелуя. «Мне бы в магии попрактиковаться», обратилась я к мужу, когда он с неохотой выпустил меня из объятий и усадил за стол позавтракать. «Немного нервничаю из-за того, что нас ждет во дворце. Насчет этого вообще не переживай», — твердо заявил супруг. «Я никому не позволю тебя обидеть. А по поводу уроков по контролю над магией, ты права, тебе они не помешают», — задумчиво согласился он. «Надо обсудить этот вопрос с драконом. Может, он сам решит тебя обучать? Я бы тоже мог, но у него больше опыта и силы. С ним надежнее. А то мы с тобой вдвоем так напрактикуемся, что весь дворец покрасим в розовый и усеем все блестками». «Точно!» — весело рассмеялась я, представив эту сцену. Беседуя о дворцовом этикете, мы успели позавтракать, когда из кармана камзола Эрни донесся тихий мелодичный звон. «Это отец нас вызывает». Муж моментально стал серьезным, положив на стол перед нами небольшой зеленый камень, похожий на изумруд. Я замерла от изумления. Из этого камня над столом высветилось изображение Санриэля в виде объемной голограммы. Судя по хмурому лицу, свекор был чем-то встревожен. «Эрниэль, я прошу тебя срочно явиться во дворец Высшего Эльфийского Совета. Нужно прояснить кое-какие моменты», — сдержанно добавил он, и изображение погасло. Я поняла, что картинка была не в прямом эфире, а в записи. «Я с тобой», — сразу поставила я ультиматум. «Да, так будет лучше», — не стал со мной спорить озадаченный муж. «Я уже по опыту понял, что тебя ни на секунду нельзя оставлять одну, а то моргнуть не успею, как мою фею похитят». «Правильно, бди», — кивнула я. «А что, жизнь — штука непредсказуемая, мне ли не знать?» Эрни создал перед нами портал и подхватил меня на руки, чтобы донести до места назначения. Когда мы вышли из серебристого тумана, мое бренное тело поставили возле большого овального стола посреди шикарного зала. Если убрать отсюда этот внушительный стол из светлого дерева, то в этом помещении вполне можно устраивать балы. Пол из светящегося матовым светом камня создавал иллюзию, будто идешь по облакам, а изысканная лепнина на потолке и украшенные изящной резьбой колонны говорили о том, что их создавали самые лучшие эльфийские мастера. За столом сидело 12 эльфов средних лет, включая Санриэля, на лице у которого застыла бесстрастная маска. Лишь потемневшие глаза и задумчивый взгляд выдавали его душевное волнение. Самое главное кресло, похожее на трон, пустовало, И я догадалась, что это место Тинриэля, который по моей вине сейчас бегал по лесу в шкуре тигра. Надеюсь, у него все хорошо. А рядом с серьезными эльфами переминались с ноги на ногу три растерянных гномика. В руках одного из них, лысого, светился красный камень треугольной формы. «Приветствую вас в Высшем эльфийском совете», — надменно вскинул голову длинноволосый остроухий брюнет, сидевший по правую сторону от пустующего трона. «Представьтесь». «Лорд Эрниэль Дарситар с супругой Фаиной», — лаконично и с большим достоинством ответил мой муж. Он почему-то не стал упоминать все наши регалии, так что эльфы остались в неведении, что перед ними стоит герцог, генерал королевской армии с супругой. «Зачем вы меня вызвали?» — Эрни вскинул бровь. «Я, лорд Фолин Вазиэль, на правах заместителя главы Высшего эльфийского совета, хочу выяснить, по какой причине вы напали на нашего короля», — вкрадчиво поинтересовался надменный тип. Гномики дружно понурили головы, чувствуя себя доносчиками.